Соединительные ткани. Определение. Соединительные ткани – это комплекс мезенхимных производных, состоящих из клеточных дифферонов и большого количества межклеточного вещества, участвующих в поддержании гомеостаза внутренней среды и отличающихся от других тканей меньшей потребностью в аэробных окислительных процессах. Соединительная ткань составляет более половины массы тела человека. Она участвует в формировании стромы органов, прослоек между другими тканями, дермы кожи, скелета. Эти ткани формируют и анатомические образования – фасции, капсулы, сухожилия, связки, хрящи и кости. Полифункциональный характер соединительных тканей определяется сложностью их состава и организации. Функции. Соединительная ткань выполняет различные функции. Трофическую, защитную, опорную или биомеханическую, пластическую, морфогенетическую. Трофическая функция в широком смысле этого слова связана с регуляцией питания различных тканевых структур с участием в обмене веществ и поддержанием гомеостаза внутренней среды организма. В обеспечении этой функции главную роль играет основное вещество, через которое осуществляется транспорт воды, солей, молекул питательных веществ. Защитная функция заключается в предохранении организма от нефизиологических механических воздействий, повреждений и обезвреживания чужеродных веществ, поступающих извне или образующихся внутри организма. Это обеспечивается физической защитой, как, например, костной тканью, а также фагоцитарной деятельностью макрофагов и иммунокомпетентными клетками, участвующими в реакциях клеточного и гуморального иммунитета. Опорная биомеханическая функция обеспечивается прежде всего коллагеновыми и эластическими волокнами, образующими волокнистые основы всех органов, составом и физико-химическими свойствами межклеточного вещества скелетных тканей, минерализацией. Чем плотнее межклеточное вещество, тем значительнее опорная биомеханическая функция. Пластическая функция соединительной ткани выражается в адаптации к меняющимся условиям существования, регенерации, участие в замещении дефектов органов при их повреждении. Морфогенетическая или структурообразовательная функция проявляется в формировании тканевых комплексов и обеспечении общей структурной организации органов, образования капсул, например, внутриорганных перегородок, регулирующим влияние некоторых ее компонентов на пролиферацию и дифференцировку клеток различных тканей. Классификация. Разновидности соединительной ткани различаются между собой составом и соотношением клеток, волокон, а также физико-химическими свойствами аморфного межклеточного вещества. Соединительные ткани подразделяются на такие. Собственно, соединительную ткань, соединительные ткани со специальными свойствами и скелетные ткани. Собственно, соединительная ткань включает рыхлую волокнистую соединительную ткань, плотную неоформленную соединительную ткань, плотную оформленную соединительную ткань. Соединительные ткани со специальными свойствами включают следующие. Ретикулярную ткань, жировые ткани, слизистую ткань. Скелетные ткани включают хрящевые ткани, костные ткани, а также цемент и дентин зуба. Развитие. Различает эмбриональный и постэмбриональный гистогенез соединительных тканей. В процессе эмбрионального гистогенеза мезенхима приобретает черты тканевого строения раньше закладки других тканей. Этот процесс в различных органах и системах происходит не одинаково и зависит от их неодинаковой физиологической значимости на различных этапах эмбриогенеза. В дифференцировке мезенхимы отмечается топографическая асинхронность как в зародыше, так и во внезародышевых органах. Высокие темпы размножения клеток, волокнообразования, перестройка тканей в процессе эмбриогенеза, резорбция путем апоптоза и новообразования тканей. Постэмбриональный гистогенез в нормальных физиологических условиях происходит медленнее и направлен на поддержание тканевого гомеостаза, пролиферацию малодифференцированных клеток и замену ими отмирающих клеток. Существенную роль в этих процессах играют межклеточные внутритканевые взаимодействия, индуцирующие и ингибирующие факторы, такие как интегрины, межклеточные адгезивные факторы, функциональные нагрузки, гормоны, оксигенация, наличие малодифференцированных клеток. Общие принципы организации. Главными компонентами соединительных тканей являются производные клеток. Во-первых, волокнистые структуры коллагенового и эластического типов. Во-вторых, Основное или аморфное вещество, играющее роль интегративно-буферной среды. И, наконец, в-третьих, клеточные элементы, создающие и поддерживающие количественное и качественное соотношение состава неклеточных компонентов. Органная специфичность клеточных элементов соединительной ткани выражается в количестве, форме и соотношении различных видов клеток, их метаболизме и функциях, оптимально приспособленных к функции органа. В рыхлой волокнистой соединительной ткани превалируют клетки и аморфное вещество над волокнами, а в плотной наоборот, основную массу соединительной ткани составляют волокна. Рыхлая волокнистая соединительная ткань. Рыхлая волокнистая соединительная ткань обнаруживается во всех органах, так как она сопровождает кровеносные и лимфатические сосуды и образует строму многих органов. Несмотря на наличие органных особенностей, строение рыхлой волокнистой соединительной ткани в различных органах имеет сходство. Она состоит из клеток и межклеточного вещества. Клеточный состав. Основными клетками соединительной ткани являются фибробласты, семейство фибрилообразующих клеток, макрофаги, тучные клетки, адвентициальные клетки, плазматические клетки, перициты, жировые клетки, а также лейкоциты, мигрирующие из крови, иногда пигментные клетки. Фибробласты или фибробластоциты. Это клетки, синтезирующие компоненты межклеточного вещества, белки, такие как коллаген, эластин, протеогликаны, гликопротеины. Среди мезенхимных клеток имеются стволовые клетки, дающие начало дифферону фибробластов, к которому относят стволовые клетки, полустволовые клетки-предшественники, малоспециализированные фибробласты, дифференцированные фибробласты или зрелые, активно функционирующие, фиброциты или дефинитивные формы клеток, а также миофибробласты и фиброкласты. С главной функцией фибробластов связаны образование основного вещества и волокон, что проявляется, например, при заживлении раны, развитии рубцовой ткани, образовании соединительно-тканной капсулы вокруг инородного тела. Морфологически в этом дифероне можно идентифицировать только клетки, начиная с малоспециализированного фибробласта. Малоспециализированные фибробласты – это малоотростчатые клетки с округлым или овальным ядром и небольшим ядрышком, базофильной цитоплазмой, богатой РНК. Размер клеток не превышает 20-25 микрометров. В цитоплазме этих клеток обнаруживается большое количество свободных рибосом. Эндоплазматическая сеть и митохондрии развиты слабо. Аппарат Гольджи представлен скоплениями коротких трубочек и пузырьков. Радиоавтографически показано, что на этой стадии цитогенеза фибробласты обладают очень низким уровнем синтеза и секреции белка. Эти фибробласты способны к размножению митотическим путем. Дифференцированные зрелые фибробласты крупнее по размеру и в распластанном виде на пленочных препаратах могут достигать 40-50 микрометров и более. Это активно функционирующие клетки. Ядра у них светлые, овальные, содержат 1-2 крупных ядрышка. Цитоплазма базофильна с хорошо развитой гранулярной эндоплазматической сетью, которая местами контактирует с цитолемой. Аппарат Гольджи распределен в виде цистерн и пузырьков по всей клетке. Митохондрии и лизосомы развиты умеренно. Биосинтез коллагеновых, эластиновых белков, протеогликанов, необходимых для формирования основного вещества и волокон, в зрелых фибробластах осуществляется довольно интенсивно, особенно в условиях пониженной концентрации кислорода. Стимулирующими факторами биосинтеза коллагена являются ионы железа, меди, хрома, аскорбиновая кислота. Один из гидролитических ферментов, коллагеназа, расщепляет внутри клеток незрелый коллаген, что, по-видимому, регулирует на клеточном уровне интенсивность секреции коллагена. В цитоплазме фибробластов, особенно в периферическом слое, располагаются микрофиламенты толщиной 5-6 нанометров, содержащие белки типа актина и миозина, что обусловливает способность этих клеток к движению. Движение фибробластов становится возможным только после их связывания с опорными фибриллярными структурами с помощью фибронектина, гликопротеина, синтезированного фибробластами и другими клетками, обеспечивающего адгезию клеток и неклеточных структур. Во время движения фибробласт уплощается, а его поверхность может увеличиваться в 10 раз. Плазмолема фибробластов является важной рецепторной зоной, которая опосредует воздействие различных регуляторных факторов. Активизация фибробластов обычно сопровождается накоплением гликогена и повышенной активностью гидролитических ферментов. Энергия, образуемая при метаболизме гликогена, используется для синтеза полипептидов и других компонентов, секретируемых клеткой. По способности синтезировать фибриллярные белки, к семейству фибробластов можно отнести ретикулярные клетки ретикулярной соединительной ткани кроветворных органов, хондробласты и остеобласты скелетной разновидности соединительной ткани. Фиброциты. Дефинитивные и конечные формы развития фибробластов. Эти клетки веретенообразные с крыловидными отростками. Они содержат небольшое число органелл, вакуолей, липидов и гликоген. Синтез коллагена и других веществ в фиброцитах резко снижен. Миофибробласты – это клетки, сходные морфологически с фибробластами, сочетающими в себе способность к синтезу не только коллагеновых, но и сократительных белков в значительном количестве. Установлено, что фибробласты могут превращаться в миофибробласты, функционально сходные с гладкими мышечными клетками, но в отличие от последних, имеют хорошо развитую эндоплазматическую сеть. Такие клетки наблюдаются в грануляционной ткани, в условиях раневого процесса и в матке при развитии беременности. Фиброкласты – клетки с высокой фагоцитарной и гидролитической активностью. Принимают участие в рассасывании межклеточного вещества в период инволюции органов, например, той же матки при окончании беременности. Они сочетают в себе структурные признаки фибрилообразующих клеток, развитую гранулярную эндоплазматическую сеть, аппарат Гольджи, относительно крупный, но немногочисленный митохондрий, а также лизосомы с характерным для них гидролитическими ферментами. Выделяемый ими за пределы клетки комплекс ферментов расщепляет цементирующую субстанцию коллагеновых волокон, после чего происходит фагоцитоз и внутриклеточное переваривание коллагена кислыми протеазами лизосом. Макрофаги или макрофагоциты – это гетерогенная специализированная клеточная популяция защитной системы организма. Различают две группы макрофагов – свободные и фиксированные. К свободным макрофагам, способным перемещаться в организме, относятся макрофаги рыхлой соединительной ткани, макрофаги серозных полостей, макрофаги воспалительных эксудатов, альвеолярные макрофаги легких. В группу фиксированных резидентных макрофагов входят макрофаги костного мозга, остеокласты костной ткани, макрофаги селезенки, дендритные макрофаги лимфатических узлов, внутриэпидермальные макрофаги Лангерганса, клетки Хоффбауэра, ворсин-плаценты, микроглия центральной нервной системы. Размер и форма макрофага варьируют в зависимости от их функционального состояния. Обычно макрофаги, за исключением некоторых их видов, имеют одно ядро. Ядра макрофагов небольшого размера, округлые, бобовидные или неправильной формы. В них содержатся крупные глыбки хроматина. Цитоплазма базофильна, богата лизосомами, фагосомами, что является их отличительным признаком, и пиноцитозными пузырьками, содержит умеренное количество митохондрий, гранулярную эндоплазматическую сеть, аппарат Гольджи, включение гликогена, липидов и другие. В цитоплазме макрофагов выделяют так называемую клеточную периферию, обеспечивающую макрофагу способность передвигаться, втягивать микровыросты цитоплазмы, осуществлять эндо- и экзоцитоз. Непосредственно под плазмолемой находится сеть актиновых филаментов диаметром 5-6 нанометров. Через эту сеть проходят микротрубочки диаметром 20 нанометров, которые прикрепляются к плазмолеме. Микротрубочки идут радиально от клеточного центра к периферии клетки и играют важную роль во внутриклеточных перемещениях лизосом, микропиноцитозных везикул и других структур. На поверхности плазмолемы имеются рецепторы для опухолевых клеток и эритроцитов, Т и Б лимфоцитов, антигенов, иммуноглобулинов, гормонов. Наличие рецепторов к иммуноглобулинам обусловливает их участие в иммунных реакциях. Формы проявления защитной реакции макрофагов. Первое. Поглощение и дальнейшее расщепление или изоляция чужеродного материала. Второе. Обезвреживание его при непосредственном контакте. Третье. Передача информации о чужеродном материале иммунокомпетентным клеткам, способным его нейтрализовать. Четвертое. Оказание стимулирующего воздействия на другую клеточную популяцию защитной системы организма.

Они часто располагаются группами по ходу кровеносных сосудов микроциркуляторного русла, капилляров, артериол, венул и мелких лимфатических сосудов. Форма тучных клеток разнообразна. Клетки могут быть неправильной формы, овальными. Иногда эти клетки имеют короткие широкие отростки, что обусловлено способностью их к амебоидным движениям. У человека ширина таких клеток колеблется от 4 до 14 микрометров, длина до 22 микрометров. Ядра клеток сравнительно невелики, обычно округлой или овальной формы, с плотно расположенным хроматином. В цитоплазме имеются многочисленные гранулы. Величина, состав и количество гранул варьируют. Их диаметр около 0,3-1 микрометра. Меньшая часть гранул представляет собой ортохроматически окрашивающиеся азурофильные лизосомы. Большинство же гранул отличается метахромазией, содержит гепарин, хондроитин серные кислоты типа А и С, гиалуроновую кислоту, гистамин. У некоторых животных обнаружен еще серотонин. Гранулы имеют сетчатое, пластинчатое, кристаллоидное и смешанное строение. Органеллы тучных клеток, митохондрии, аппарат Гольджи, цитоплазматическая сеть, развиты слабо. В цитоплазме обнаружены различные ферменты – протеазы, липазы, кислая и щелочная фосфатазы, пероксидаза, цитохромоксидаза, АТФ-аза и другие. Однако маркерным ферментом следует считать гистидин-декарбоксилазу, с помощью которой осуществляется синтез гистамина из гистидина. Тучные клетки способны к секреции и выбросу своих гранул. Дегрануляция тучных клеток может происходить в ответ на любое изменение физиологических условий и действия патогенов. Выброс гранул, содержащих биологически активные вещества, изменяет местный или общий гомеостаз. Но выход биогенных аминов из тучных клеток может происходить и путем секреции растворимых компонентов через поры клеточных мембран с запустеванием гранул, например, секреция гистамина. Гистамин немедленно вызывает расширение кровеносных капилляров и повышает их проницаемость, что проявляется в локальных отеках. Он обладает также выраженным гипотензивным действием и является важным медиатором воспаления. Гепарин снижает проницаемость межклеточного вещества и свертываемость крови, оказывает противовоспалительное влияние. Гистамин же выступает как его антагонист. Количество тканевых базофилов изменяется в зависимости от физиологических состояний организма. Возрастает в матке и молочных железах в период беременности, а в желудке, кишечнике и печени в разгар пищеварения. Предшественники тканевых базофилов происходят из стволовых кровотворных клеток красного костного мозга. Процессы митотического деления тучных клеток наблюдаются крайне редко. Плазматические клетки или плазмоциты. Эти клетки обеспечивают выработку антител, гамма-глобулинов, при появлении в организме антигена. Они образуются в лимфоидных органах из B-лимфоцитов, обычно встречаются в рыхлой волокнистой соединительной ткани собственного слоя слизистых оболочек половых органов, сальники, интерстициальной соединительной ткани различных желез, в лимфатических узлах, селезенке, костном мозге. Величина плазмоцитов колеблется от 7 до 10 микрометров. Форма клеток округлая или овальная. Ядро относительно небольшое, округлой или овальной формы, расположено эксцентрично. Цитоплазма резко базофильна, содержит хорошо развитую концентрически расположенную гранулярную эндоплазматическую сеть, в которой синтезируются белки, антитела. Базофилия отсутствует только в небольшой светлой зоне цитоплазмы около ядра, образующей так называемую сферу или дворик. Здесь обнаруживаются центриоли и аппарат Гольджи. Для плазматических клеток характерна высокая скорость синтеза и секреции антител, что отличает их от своих предшественников. Хорошо развитый секреторный аппарат позволяет синтезировать и секретировать несколько тысяч молекул иммуноглобулинов в секунду. Количество плазмоцитов увеличивается при различных инфекционно-аллергических и воспалительных заболеваниях. Плазматические клетки имеют многоэтапный путь развития, характерной чертой которого является то, что их предшественники могут выступать в роли самостоятельных иммунокомпетентных клеток. Адипоциты, или жировые клетки, или липоциты. Так называют клетки, которые обладают способностью накапливать в больших количествах резервный жир, принимающий участие в трофике, энергообразовании и метаболизме воды. Адипоциты располагаются группами, реже поодиночке и, как правило, около кровеносных сосудов. Накапливаясь в больших количествах, эти клетки образуют жировую ткань. Форма одиночно расположенных жировых клеток шаровидная. Зрелая жировая клетка обычно содержит одну большую каплю нейтрального жира, занимающую всю центральную часть клетки и окруженную тонким плазматическим ободком, в утолщенной части которого лежит ядро, что по форме напоминает перстень. Кроме того, в цитоплазме адипоцитов имеется небольшое количество других липидов – холестерина, фосфолипидов, свободных жирных кислот. На гистологических препаратах липиды хорошо окрашиваются суданом-3 в оранжевый цвет или осмиевой кислотой в черный цвет. В прилежащей к ядру цитоплазме, а иногда и в более тонкой противоположной ее части, выявляются палочковидные и нитевидные митохондрии с плотно упакованными кристами. На периферии клетки встречаются многочисленные пиноцитозные пузырьки. Адипоциты обладают большой способностью к метаболизму. Подвержено значительным колебаниям как количество жировых включений в адипоцитах, так и число самих жировых клеток в рыхлой волокнистой соединительной ткани. Расходование жира, депонированного в адипоцитах, происходит под действием гормона – адреналина, инсулина и тканевого липолитического фермента – липазы, расщепляющего триглицериды до глицерина и жирных кислот, которые в крови связываются с альбумином и переносятся в другие ткани, нуждающиеся в питательных веществах. Новые жировые клетки в соединительной ткани взрослого организма могут развиваться при усиленном питании из адвентициальных клеток, прилегающих к кровеносным капиллярам. При этом в цитоплазме клеток появляются сначала мелкие капельки жира, которые, увеличиваясь в размере, постепенно сливаются в более крупные капли. По мере увеличения жировой капли эндоплазматическая сеть и аппарат Гольджи редуцируются, а ядро сдавливается и уплощается. Скопление жировых клеток, встречающихся во многих органах, называют жировой тканью. Адвентициальные клетки. Это малоспециализированные клетки, сопровождающие кровеносные сосуды. Они имеют уплощенную или веретенообразную форму со слабобазофильной цитоплазмой, овальным ядром и небольшим числом органелл. В процессе дифференцировки эти клетки могут, по-видимому, превращаться в фибробласты, миофибробласты и адипоциты. Перициты – клетки, окружающие кровеносные капилляры и входящие в состав их стенки, располагаются в расщеплении базальной мембраны капилляра. Пигментные клетки – или пигментоциты или меланоциты. Эти клетки содержат в своей цитоплазме пигмент меланин. Их много в родимых пятнах, а также в соединительной ткани людей черной и желтой рас. Пигментоциты имеют короткие, непостоянные формы отростки, большое количество меланосом, гранул меланина, размером 12-25 нанометров, и рибосом. Часть меланосом из меланоцитов кожи мигрирует в другие клетки эпидермиса. В цитоплазме меланоцитов содержатся также биологически активные амины, которые могут принимать участие вместе с тучными клетками в регуляции тонуса стенки сосудов. Меланоциты только формально относят к соединительной ткани, так как располагаются в ней. Что касается их происхождения, то доказано образование этих клеток из нервных гребешков, а не из мезенхимы. Межклеточное вещество. Межклеточное вещество или матрикс соединительной ткани состоит из коллагеновых и эластических волокон, а также из основного аморфного вещества. Межклеточное вещество как у зародышей, так и у взрослых образуется с одной стороны путем секреции, осуществляемой соединительно-тканными клетками, а с другой стороны из плазмы крови, поступающей в межклеточные пространства. В эмбриогенезе человека образование межклеточного вещества происходит начиная с 1-2 месяца внутриутробного развития. В течение жизни межклеточное вещество постоянно обновляется, резорбируется и восстанавливается. Коллагеновые структуры, входящие в состав соединительных тканей организмов человека и животных, являются наиболее представительными ее компонентами, образующими сложную организационную иерархию. Основу всей группы коллагеновых структур составляет волокнистый белок коллаген, который определяет свойства коллагеновых структур. Коллагеновые волокна в составе разных видов соединительной ткани определяют их прочность. В рыхлой неоформленной волокнистой соединительной ткани они располагаются в различных направлениях, в виде волнообразно изогнутых, спиралевидно скрученных, округлых или уплощенных в сечении тяжей толщиной 1-3 микрометра и более. Длина их различна. Внутренняя структура коллагенового волокна определяется фибриллярным белком, коллагеном, который синтезируется на рибосомах гранулярной эндоплазматической сети фибробластов. Различают 14 типов коллагена, отличающихся молекулярной организацией, органной и тканевой принадлежностью. Коллаген первого типа встречается главным образом в соединительной ткани кожи, сухожилиях, кости, роговице глаза, склере, стенке артерий и других. Коллаген второго типа входит в состав гиалиновых и фиброзных хрящей, стекловидного тела, роговицы глаза. Коллаген третьего типа находится в дерме кожи плода, в стенках крупных кровеносных сосудов и ретикулярных волокнах органов кроветворения. Коллаген четвертого типа в базальных мембранах, капсуле хрусталика. В отличие от других типов коллагена, он содержит гораздо больше боковых углеводных цепей, а также гидроксилизина и гидроксипролина. Пятый тип коллагена присутствует в хорионе, амнионе, эндомизии, перимизии, кожи, вокруг клеток, фибробластов, эндотелиальных, гладкомышечных, синтезирующих коллаген. Коллагены четвертого и пятого типа не образуют выраженных фибрил. Молекулы коллагена имеют длину около 280 нанометров и ширину 1,4 нанометра. Они построены из триплетов, трех полипептидных альфа-цепочек предшественника коллагена, проколлагена, свивающихся еще в клетке в единую спираль. Это первый молекулярный уровень организации коллагенового волокна. Проколлаген секретируется в межклеточное вещество. Второй надмолекулярный уровень внеклеточной организации коллагенового волокна представляет агрегированную длину и поперечно связанные с помощью водородных связей молекулы тропоколлагена, образующиеся путем отщепления концевых пептидов проколлагена. Сначала образуются протофибрилы, а 5-6 протофибрил, скрепленных между собой боковыми связями, составляют микрофибрилы толщиной около 5 нанометров. При участии гликозаминогликанов, также секретируемых фибробластами, формируется третий фибриллярный уровень организации коллагенового волокна. Коллагеновые фибрилы представляют собой поперечно исчерченные структуры толщиной в среднем 20-100 нанометров, период повторяемости темных и светлых участков 64-67 нанометров. Каждая молекула коллагена в параллельных рядах, как полагают, смещена относительно соседней цепи на четверть длины, что служит причиной чередования темных и светлых полос. В темных полосах под электронным микроскопом видны вторичные тонкие поперечные линии, обусловленные расположением полярных аминокислот в молекулах коллагена. Четвертый – волоконный уровень организации. Коллагеновое волокно, образующееся путем агрегации фибрил, имеет толщину 1-10 микрометров в зависимости от топографии. В него входит различное количество фибрил, от единичных до нескольких десятков. Волокна могут складываться в пучки толщиной до 150 микрометров. Коллагеновые волокна отличаются малой растяжимостью и большой прочностью на разрыв. В воде толщина сухожилия в результате набухания увеличивается на 50%, а в разбавленных кислотах и щелочах в 10%, но при этом волокно укорачивается на 30%. Способность к набуханию больше выражена у молодых волокон. При термической обработке в воде коллагеновые волокна образуют клейкое вещество, что и дало название этим волокнам. Разновидностью коллагеновых волокон являются ретикулярные и преколлагеновые волокна. Последние представляют собой начальную форму образования коллагеновых волокон в эмбриогенезе и при регенерации. В их состав входят коллаген третьего типа и повышенное количество углеводов, которые синтезируются ретикулярными клетками органов кроветворения. Они образуют трехмерную сеть, ретикулум, что и обусловило их название. Эластические волокна. Наличие эластических волокон в соединительной ткани определяет ее эластичность и растяжимость. По прочности эластические волокна уступают коллагеновым. Форма поперечного разреза волокон округлая и уплощенная. В рыхлой волокнистой соединительной ткани они широко анастомозируют друг с другом. Толщина эластических волокон обычно меньше коллагеновых 0,2-1 микрометра, но может достигать нескольких микрометров, например, в выйной связке. В составе эластических волокон различают микрофибриллярные и аморфные компоненты. Основой эластических волокон является глобулярный гликопротеин эластин, синтезируемый фибробластами и гладкими мышечными клетками. Это первый молекулярный уровень организации. Для эластина характерно большое содержание пролина и глицина и наличие двух производных аминокислот – десмозина и изодесмозина, которые участвуют в стабилизации молекулярной структуры эластина и придании ему способности к растяжению – эластичности. Молекулы эластина, имеющие глобулы диаметром 2,8 нанометров, вне клетки соединяются в цепочки – эластиновые протофибрилы – толщиной 3-3,5 нанометров. Это уже второй надмолекулярный уровень организации. Эластиновые протофибрилы в сочетании с гликопротеином фибрилином образуют микрофибрилы толщиной 8-19 нанометров. Это третий фибриллярный уровень организации. Четвертый уровень организации – волоконный. Наиболее зрелые эластические волокна содержат около 90% аморфного компонента эластических белков – эластина в центре, а по периферии – микрофибрилы. Кроме зрелых эластических волокон различают элауниновые и окситалановые волокна. В элауниновых волокнах соотношение микрофибрил и аморфного компонента примерно равное, а окситалановые волокна состоят только из микрофибрил. Волокна в соединительной ткани образуют волокнистый остов с ориентированным, неориентированным или смешанными типами расположения волокон. Ориентированный или оформленный тип характеризуется параллельным расположением основной массы волокнистых структур, например, в сухожилиях, связках, фасциях. Неориентированный или неоформленный тип построен из волокон, не имеющих преимущественной ориентации, например, дермокожи. Смешанный тип волокнистого остова, как правило, имеет слоистое строение с чередованием направлений расположения волокнистых элементов. Аморфный компонент межклеточного вещества. Клетки и волокна соединительной ткани заключены в аморфный компонент или основное вещество. Эта гелеобразная субстанция представляет собой метаболическую, интегративно-буферную многокомпонентную среду, которая окружает клеточные и волокнистые структуры соединительной ткани, нервные и сосудистые элементы. В состав компонентов основного вещества входят белки плазмы крови, вода, неорганические ионы, продукты метаболизма паренхиматозных клеток, растворимые предшественники коллагена и эластина, протеогликаны, гликопротеины и комплексы, образованные ими. Все эти вещества находятся в постоянном движении и обновлении. Гликозаминогликаны – полисахаридные соединения, содержащие обычно гексуроновую кислоту с аминосахарами. Молекулы гликозаминогликанов содержат много гидроксильных, карбоксильных и сульфатных групп, имеющих отрицательный заряд. Легко присоединяют молекулы воды и ионы, в частности натрия, и поэтому определяют гидрофильные свойства ткани. Гликозаминогликаны проницаемы для кислорода и СО2, но предохраняют органы от проникновения чужеродных тел и белков. Гликозаминогликаны участвуют в формировании волокнистых структур соединительной ткани и их механических свойствах, репаративных процессах соединительной ткани, в регуляции роста и дифференцировки клеток. Среди этих соединений наиболее распространена в соединительной ткани гиалуроновая кислота, а также сульфатированные гликозаминогликаны, хондроитинсульфаты, дерматансульфат, кератансульфат, гепаринсульфат. Гепарин – гликозаминогликан, состоящий из глюкуроновой кислоты и гликозамина. В организме человека и животных он вырабатывается тучными клетками, является естественным противосвертывающим фактором крови. Гликопротеины – класс соединений белков с олигосахарами, гексозамины, гексозы, фруктозы, сиаловые кислоты, входящими в состав как волокон, так и аморфного вещества. К ним относятся растворимые гликопротеины, связанные с протогликанами, гликопротеины кальцинированных тканей, костей, гликопротеины, связанные с коллагеном. Гликопротеины играют большую роль в формировании структуры межклеточного вещества в соединительной ткани и определяют его функциональные особенности. Фибронектин – главный поверхностный гликопротеин фибробласта. В межклеточном пространстве он связан главным образом с интерстициальным коллагеном. Полагают, что фибронектин обусловливает липкость, подвижность, рост и специализацию клеток. Фибрилин – гликопротеин, формирующий микрофибрилы, усиливает связь между внеклеточными компонентами. Гликопротеин ламинин – компонент базальной мембраны, состоящий из трех полипептидных цепочек, связанных между собой дисульфидными соединениями, а также с коллагеном пятого типа и поверхностными рецепторами клеток. Плотные волокнистые соединительные ткани. Плотные волокнистые соединительные ткани характеризуются относительно большим количеством плотно расположенных волокон и незначительным количеством клеточных элементов и основного аморфного вещества между ними. В зависимости от характера расположения волокнистых структур, эта ткань подразделяется на плотную неоформленную и плотную оформленную соединительную ткань. Плотная неоформленная соединительная ткань характеризуется неупорядоченным расположением волокон. В плотной оформленной ткани расположение волокон строго упорядочено и в каждом случае соответствует тем условиям, в каких функционирует данный орган. Оформленная волокнистая соединительная ткань встречается в сухожилиях и связках фиброзных мембран. Сухожилие. Сухожилие состоит из толстых, плотно лежащих параллельных пучков коллагеновых волокон. Между этими пучками располагаются фиброциты и небольшое количество фибробластов и основного аморфного вещества. Тонкие пластинчатые отростки фиброцитов входят в промежутки между пучками волокон и тесно соприкасаются с ними. Фиброциты сухожильных пучков называются сухожильными клетками, тендиноцитами. Каждый пучок коллагеновых волокон, отделенный от соседнего слоем фиброцитов, называется пучком первого порядка. Несколько пучков первого порядка, окруженных тонкими прослойками рыхлой волокнистой соединительной ткани, составляют пучки второго порядка. Прослойки рыхлой волокнистой ткани, разделяющие пучки второго порядка, называются эндотенонием. Из пучков второго порядка слагаются пучки третьего порядка, разделенные более толстыми прослойками рыхлой соединительной ткани, перитенонием. Иногда пучком третьего порядка является само сухожилие. В крупных сухожилиях могут быть и пучки четвертого порядка. Перитенонии и эндотенонии проходят кровеносные сосуды, питающие сухожилия, нервы и проприоцептивные нервные окончания, посылающие в центральную нервную систему сигналы о состоянии натяжения ткани сухожилий. К плотной оформленной волокнистой соединительной ткани относится и вейная связка, только пучки ее образованы эластическими волокнами и нечетко подразделены. Некоторые сухожилия в местах прикрепления к костям заключены во влагалище, построенные из двух волокнистых соединительно-тканных оболочек, между которыми находится жидкость, смазка, богатая гиалуроновой кислотой. Фиброзные мембраны. К этой разновидности плотной волокнистой соединительной ткани относятся фасции, апоневрозы, сухожильные центры диафрагмы, капсулы некоторых органов, твердую мозговую оболочку, склеру, надхрящницу, надкосницу, а также белочную оболочку яичка и яичника. Фиброзные мембраны труднорастяжимы вследствие того, что пучки коллагеновых волокон и лежащие между ними фибробласты и фиброциты располагаются в определенном порядке, в несколько слоев друг над другом. В каждом слое волнообразно изогнутые пучки коллагеновых волокон идут параллельно друг другу в одном направлении, не совпадающем с направлением в соседних слоях. Отдельные пучки волокон переходят из одного слоя в другой, связывая их между собой. Кроме пучков коллагеновых волокон, в фиброзных мембранах есть эластические волокна. Такие фиброзные структуры, как надкостница, склера, белочная оболочка яичка, капсулы суставов и другие, характеризуются менее правильным расположением пучков коллагеновых волокон и большим количеством эластических волокон по сравнению с апоневрозами. Соединительные ткани со специальными свойствами. К таким тканям относят ретикулярную, жировую и слизистую. Они характеризуются преобладанием однородных клеток, с которыми обычно связано само название этих разновидностей соединительной ткани. Ретикулярная ткань является разновидностью соединительной ткани, имеет сетевидное строение и состоит из отростчатых ретикулярных клеток и ретикулярных аргирофильных волокон. Большинство ретикулярных клеток связано с ретикулярными волокнами и стыкуются друг с другом отростками, образуя трехмерную сеть. Ретикулярная ткань образует строму кровотворных органов и микроокружение для развивающихся в них клеток крови. Ретикулярные волокна диаметром 0,5-2 микрометра – продукт синтеза ретикулярных клеток.